Глава 4. СШСА, окрестности города Розуэлл, местное время 10 апреля 16.00. Время в Японии 11 апреля 7.00. Алина наконец вернулась на базу с миссией, длившейся неделю. Первоначальная задача миссии заключалась в спасении отряда мага-гвардии. Отряд, собранный из волшебников, не прошедших отбор звезды, используемый для внутренних нужд и находящийся под командованием общего правительства Альянса, окруженный бунтовщиками, устроившими на территории бывшей Мексики беспорядки. Однако нелегко осуществить такой подвиг, как эвакуация из зоны, занятой вооруженными группами, проявляющими враждебные действия, при этом избегая серьезных боевых действий, чтобы толпа не получила существенного урона. Второй, четвертый и пятый отряды звезд, три отряда под командованием Лины, подоспевшие на место утром 2 апреля, используя авторитет штаб-квартиры и грозное имя звезд, размахиваем как флагом, грубо говоря. Успешно подавили бунт и вернули мага-гвардию в штаб Хьюстона, после чего сегодня наконец вернулись в Розуэлл. В конце концов, чтобы выполнить задание, пришлось разбираться с самим бунтом, и Лина и ее отряд вынуждены были подавить его, фактически не используя силу против толпы. Лина была вне себя от злости, подумав, что может быть правдой тот факт, что генеральный штаб с самого начала это и планировал. В этой миссии, где нужна была способность вести политические переговоры, Лина была бесполезна. По факту это четвертый отряд, имеющий надежного руководителя женщину, убедил бойцов национальной армии, примкнувших к толпе. Лина могла лишь смотреть со стороны на противостояние мага-гвардии и бойцов национальной армии. Более того, командир четвертого корпуса Вега была с Линой не в очень хороших отношениях. На самом деле Лина ничего не могла поделать с излучаемым Вегой образом старшей сестры. Уставшая от всего этого, Лина, закончив доклад об успешном выполнении миссии командованию базы, наконец получила время обратить внимание на окружающую обстановку. «Почему я заметила только сейчас?» — подумала она, глядя на атмосферу занятости, не отличающуюся от той, что была перед отправкой. Подумав об этом, Лина вопросительно наклонила голову. Несмотря на то, что это было отчасти лишь номинально, но она была главнокомандующим этого подразделения. Лина с сомнением вспомнила... Если звезды получают приказ о вылазке, то даже если она сама в ней не участвует, ей должны об этом доложить. Закинув багаж в свою комнату, Лина отправилась в комнату Сильвии. Когда дело касается всего подразделения, лучше, конечно, послушать Конопуса, но и Сильвия была для Лины собеседником, с которым разговаривать легче всего. К счастью, Сильвия оказалась на месте, Лина постучала и получила разрешение войти. Увидев там чемодан, уже подготовленный к отправлению, Лина округлила глаза. «Сильви! Это ведь не личная поездка, не так ли?» Сильвия показала Лине улыбку, будто хвалящую ребенка словами «Какая ты у нас понятливая». «Да, был приказ о миссии по скрытному проникновению для отряда планетарного класса». Планетарный класс состоит из волшебников поддержки из тыла. Сильной стороной Сильвии, как волшебника, тоже является сбор и передача информации. Если планетарный класс является основой операции, то значит, что руководство не думает о прямом применении силы в данный момент. «Но я об этом ничего не слышала. Эта миссия не поручена звездам как таковым. Отдел разведки подбирает подходящих для операции волшебников индивидуально». «Что за нелепость?» Невольно пробубнила себе под нос Лина, понимая, что даже если она пожалуется, это нисколько не поможет. В частности, отдел разведки — это не тот оппонент, от которого что-то добьешься даже правильными аргументами. Лина тоже знала эту его особенность. «А в чем задача операции? И куда отправляетесь?» Сильвия немного замешкалась с ответом. Все-таки эта миссия была секретной, но Лина не показывала признаков, что отзывает вопрос. У Сильвии не оставалось выбора, кроме как убедить себя, что это приказ от вышестоящего офицера. «Зона операции Япония. Возобновлена операция по определению волшебника стратегического класса, применившего великую бомбу». Лицо Лины исказилось, как будто она попробовала слишком крепкого чая. «Та операция была возобновлена?» Лину отправили в Японию с декабря 2095 года по март 2096. Основной целью миссии была идентификация волшебника стратегического класса, ответственного за выжженный Хэллоуин. А если не получится, то гарантировать невозможность использования магии стратегического класса, получившей временное название «Великая бомба». Этот волшебник также получил взрывное прозвище «Великий бомбер». Однако в самом разгаре миссии сменила цель на ликвидацию захваченных монстрами, дезертировавших из армии волшебников. Разобравшись с дезертирами, Лина получила приказ о возвращении. Во время возвращения Лины домой также были отозваны другие агенты, проникшие в связанные с магией заведения, вроде Университета магии и других школ магии помимо первой. Поэтому миссия по идентификации волшебника стратегического класса естественным образом прекратилась. Но Пентагон не забыл об угрозе скрываемого в Японии волшебника стратегического класса. Таким образом, теперь поиск будет перезапущен с разведывательным управлением Министерства обороны, ДИА, в качестве основной исполнительной силы для создания и обеспечения безопасности поисковой сети внутри Японии. Несомненно, тот факт, что магия стратегического класса была опять использована в реальном бою, оказал большое влияние на причину, почему именно сейчас было одобрено тайное проникновение в дружественную страну. Это было из-за использования магии стратегического класса синхролинейный синтез в Южной Америке. Нет никакой гарантии, что Великая Бомба не будет использована в Тихоокеанском регионе в это время. Неудивительно, что приоритеты были подняты, когда угроза начала выглядеть более реалистично. Но почему именно Сильвии? Но соглашаться с необходимостью операции и соглашаться с конкретным методом её проведения – разные вещи. Разве не очевидно, что это из-за того, что я участвовала в проникновении в Японию в прошлый раз? Но разве в прошлый раз Сильви не провела всё время в Японии в поисках паразитов? Более того, ты вернулась домой даже до решения вопроса паразитов. В вопросе поиска великого бомбера твои обстоятельства ничем не отличаются от обстоятельств остальных людей, отправляемых впервые. На самом деле, слова Лины для Сильвии были недалеко от истины. Поэтому Сильвия слушала честную речь Лины с горькой улыбкой. И тут горькая улыбка Сильвии застыла. «Боевые способности японских волшебников аномальны, а волшебники звёздного класса не задействованы. Но у Тацу и Миюки оказались из той Юцубы, возможно, моё проникновение было особенным случаем». «Они настолько сильны?» Сильвия уже наслушалась от Лины о способностях японских волшебников ещё во время прошлого пребывания в Японии, однако теперь она серьёзно обеспокоилась, и тревога снова вспыхнула в её сердце. «Печально известная репутация Юцубы — это не преувеличение». Вот что я думаю каждый раз, когда вспоминаю Миюки и Тацию. Магическая сила Миюки стоит на равных с моей силой Сириуса. Тацуя тоже превосходит мою силу, если ограничиваться сражением один на один. Даже настолько? Сильви, у тебя есть список участников этой миссии? Но если только неофициально. Сохраняя жёсткое лицо, Сильвия, чтобы ответить на запрос Лины, открыла свой складной терминал. Раскрытый из сложенного в шестеро состояния экран отобразил имена примерно 50 человек, показанных в виде списка с портретами. Лишь только увидев этот список, Лина нахмурила брови. Бегло просмотрев список, она сменила выражение лица серьёзного на напуганное. «Я уже поняла, что среди них нет звёздного класса, но я не вижу никого даже класса созвездия. Отдел разведки что, планирует избавиться от волшебников?» Звёзды классифицируются следующим образом по убыванию силы. Класс звёзд первой величины, класс звёзд второй величины, класс созвездий, класс планет, класс спутников. Среди них звёзды первой и второй величины, а также созвездия играли роль регулярных боевых сил. Естественно, это не значит, что классы планет и спутников совсем не сражаются, ведь среди класса спутников, занимающегося в основном нелегальными шпионскими миссиями, также имеются обладатели боевой силы, превышающие класс созвездий, находящиеся наравне с классом второй звёздной величины, но в целом разделение на классы производится по силе, поэтому боевая мощь волшебников класса планет ниже по сравнению с классом звёзд, объединённое название для классов первой и второй звёздной величины, и классом созвездий. Большинство из класса спутников также проиграют классу созвездий, если столкнуться с ними в бою. Если требуется просто собрать информацию, то класса планеты спутников в сопровождении усиленных волшебников звёздной пыли будет достаточно. Но в Японию, а тем более в Токио, где их ожидают те двое, Лина не хотела бы отправлять волшебников, специализирующихся на сборе информации, без сопровождения боевых волшебников. Осознав, что бормотание Лины не преувеличение, а истинные чувства, Сильвия ненадолго потеряла дар речи. У неё в голове пробежала наивная мысль. В любом случае, это ведь долг перед всей нацией, отчего её тревога внезапно усилилась. «Раз официальный приказ уже дан, уже ничего не поделаешь. Поэтому, Сильви, пожалуйста, будь осторожна. Не делай ничего безрассудного. Я порекомендую штабу отправить дополнительно кого-нибудь хотя бы из класса созвездий». «Поняла». «Отдел разведки может попытаться заставить Великого Бомбера показаться, устроив диверсии силами спутников и звёздной пыли. В этот момент тебе могут приказать оказать им поддержку. Однако прошу, ни в коем случае не принимай участие в этом. Классом спутников и звёздной пыли никогда не победить японские 10 главных кланов». Не успела Сильвия ответить, как Лина продолжила жёстким голосом. «Если возникнет такая ситуация, можешь использовать моё имя, чтобы отклонить приказ». После возврата из Японии Лина не знала, каким весом обладает теперь имя Сириуса. Однако, если не именем, то его репутацией сильнейшего волшебника в США, Она надеялась, что сможет защитить одного из своих доверенных подчиненных. В мыслях Лина заверила себя такими словами.